Уклончивость. Определение. Необщительность, избегание раскрытия информации о себе. Схожие недостатки. Скрытность, склонность не рассказывать много, несклонность к публичности, увертливость, умение напустить тумана. Возможные причины. Проблемы с доверием. Страх потерпеть неудачу. Страх перед обязательствами. Стеснительность. Персонаж боится, что его обидят или осудят. Желание защитить себя или окружающих от предполагаемого вреда. Персонажу есть что скрывать. Связанное поведение и взгляды. Персонаж держит свое мнение при себе. Оборонительная поза. Персонаж дистанцируется, скрещивает руки на груди и так далее. Говорит полуправду или врет. Персонаж пожимает плечами и смотрит в сторону. Персонажу трудно высказать свое мнение, когда его спрашивают. Избегание конкретных тем. Персонаж слегка манипулирует, чтобы отвлечь от себя внимание. Персонаж хранит тайны. Отвечает расплывчато. Персонаж сдерживает свои эмоции. Хорошо умеет наблюдать и слушать. Персонаж не раскрывает мотивы поступков из опасения, что окружающие неправильно его поймут или осудят. Персонаж четко выстраивает личные границы. Персонаж защищает свою частную жизнь и отдает предпочтение уединению. Персонаж игнорирует намеки на предоставление дополнительной информации. Персонаж не распространяется по поводу своего местонахождения. Персонаж отказывается объяснять или сообщать подробности. С персонажем тяжело связаться. Персонаж боится, что его неправильно поймут. Уклончивость. Персонаж скорее пожмет плечами, чем ответит откровенно, и так далее. Персонаж с трудом просит помощи или совета. Персонаж придумывает отговорки, пытаясь оттянуть ответ. Настороженность. Персонаж удостоверяется в том, что за ним не следят и не наблюдают. Нервозность или паранойя. Отвращение к переменам и спонтанности. Персонажу некомфортно, он ерзает, нервничает в непредвиденных обстоятельствах. Самоуспокоение. Персонаж проводит рукой по волосам, гладит рукав и так далее. Персонаж меняет тему разговора, задавая вопрос кому-то еще. А, кстати, как там дела у Джейн? Чрезмерные переживания по поводу безопасности. Персонаж не делится личной информацией в интернете и так далее. Персонаж отвечает вопросом на вопрос. Связанные мысли. Зачем ей все знать? Мне нельзя ничего оставить при себе? Может, мне не хочется, чтобы мир знал все мои мысли? Если я спрошу про развод дяди Итана, мне не устроят допрос с пристрастием. Они все равно не поймут, так зачем пытаться? Лучше просто промолчать. Связанные эмоции. Возбуждение, оборонительная позиция, отрицание, смущение, подозрительность, беспокойство. Положительные аспекты. Персонаж с этой чертой умеет не разглашать сведения, в том числе потенциально губительные тайны. Будучи необщительным, он часто оказывается в роли слушателя или доверенного лица. Подобного рода отношения автор вполне может использовать для того, чтобы сообщить информацию читателю. Отрицательные аспекты. Уклончивые персонажи всегда настороже и редко открываются, из-за чего окружающим тяжело с ними сблизиться. Друзья и родные могут беспокоиться или даже впадать в паранойю из-за близкого человека, который ведет себя уклончиво, и потребовать, чтобы тот больше рассказывал о себе. В случае отказа вероятный гнев или негодование, что создаст еще большую разобщенность. Верных возлюбленных уклончивость может особо ранить. Они ошибочно интерпретируют ее как эгоизм, жестокость или отсутствие доверия. Пример из сериала. Патрик Джейн из сериала «Менталист» носит в себе сильное чувство вины после того, как брошенные по неосторожности слова отчасти послужили причиной гибели его жены и ребенка. Теперь он притворяется ясновидящим, работает на полицию и ловит преступников, при этом прячется за маской юмора и безответственности, чтобы не показывать истинных эмоций. Будучи невероятно восприимчивым, он считывает людей и видит истину, но при этом ничего не сообщает о себе. Дополнительные примеры из кино. Элизабет Барроуз, «Не говори ни слова». Саймон Темплер, «Святой». Преодоление этой черты как главного недостатка. Если персонаж поймет, как его неспособность делиться ранит близких ему людей, возможно, он начнет разбираться в причинах своей уклончивости. Катализатором перемен может стать осознание того, что этот недостаток подрывает отношения. Если человек в тестовом режиме расскажет о себе тому, кто ему дорог, он сможет увидеть, как такое доверие встречают с небезразличием и уважением, что подталкивает к большей открытости. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Любопытство, стремление все держать под контролем, чрезмерное любопытство, восприимчивость, настырность, подозрительность. Упрямство. Определение. Неподатливость или строптивость. Схожие недостатки. Упертость, ершистость, неуступчивость, строптивость, норовистость, своенравие. Возможные причины. Персонаж рос избалованным и привык добиваться своего. Проблемы с контролем. Чрезвычайная независимость. Настойчивое стремление добиться успеха или оказаться правым. Чрезмерная гордость. Эгоизм. Страх показаться слабым перед окружающими. Связанное поведение и взгляды. Отказ идти на компромисс. Защита своих идей и убеждений. Твердые нравственные ориентиры. Негативная реакция на критику, даже мягкую. Болезненное отношение к прошлым ошибкам. Отказ признавать поражение, чрезмерная категоричность, цепкость и решимость. Персонаж считает недостатки частью себя и отказывается меняться. Персонажу трудно общаться, когда он расстроен. Персонаж редко признает, что был неправ. Персонаж не просит помощи, когда она ему нужна. Персонаж ссылается на моменты из прошлого, когда оказывался прав. Персонаж чувствует, что его неправильно понимают. Высокое мнение о своих взглядах и убеждениях. Персонаж сопротивляется новым идеям, которые вступают в конфликт с его убеждениями. Персонаж спорит, когда ему возражают. Персонаж настаивает на решении, хотя о его ошибочности говорят неопровержимые доказательства. Персонаж плохо работает с другими людьми. Персонажу трудно с пониманием отнестись к противоположным взглядам. Персонаж отступает, когда в нем сомневаются или его доводят до предела. Персонаж приводит примеры, аргументируя свою правоту. Отказ объяснять причины сопротивления. Персонаж чувствует, что его мнение не ценят или не воспринимают всерьез. Персонаж не позволяет другим людям помогать, наставлять или командовать. Персонажу тяжело дается совместная деятельность. Резкие суждения в адрес окружающих. Персонаж скорее выполнит больше работы, чем признает свою неправоту. Персонаж хранит верность делу и людям, завоевавшим его уважение и доверие. Нагловатость. Склонность к соперничеству. Связанные мысли. «Хватит уже, Мэри, пилить меня, чтобы я переходил на здоровое питание». Я взрослый человек, буду делать, что хочу. Господи, Алиса, хватит уговаривать меня идти на танцы. Я скорее умру, чем увижу Билла и Эмми вместе. Пусть помолчит по поводу того, что потерялась. Уверен, дом где-то рядом. Рик думает, что лучше меня знает, как выполнять мою работу. Мне плевать, какой у него опыт. Я буду делать по-своему. Связанные эмоции. Гнев. Уверенность в себе, пренебрежительность, решимость, страх, фрустрация, гордость. Положительные аспекты. Как только упертые персонажи наметили ход действий, можно не сомневаться, что они доведут задуманное до конца. Благодаря этому из них часто получаются хорошие лидеры. Если говорить о влиянии черты на отношения, эти персонажи истово хранят верность тем, кто завоевал их расположение. Упрямые персонажи с четкими представлениями о нравственности всегда будут бороться за то, что правильно, вне зависимости от обстоятельств. Отрицательные аспекты. Персонажи с этой чертой не всегда понимают, когда надо остановиться, и своей неспособностью пойти навстречу способны довести людей до крайней точки. Часто им бывает непросто приспособиться. За деревьями они не видят леса, поскольку смотрят на проблему лишь под одним углом. Они способны двигаться к цели, даже когда это уже неосмотрительно, и им трудно дать окружающим свободу внести свой вклад или встать во главе. Если поступками персонажа руководит упрямство, возникают трудности и рушатся отношения, что причиняет боль всем участникам ситуации. Пример из кино. Во второй части кинофраншизы «Star Trek» злодей Хан, приговоренный к пожизненному изгнанию, неожиданно сбегает. Как командир корабля Федерации, он может отправиться куда угодно и выстроить новую жизнь для себя и команды. Вместо этого он принимает решение разыскать и уничтожить заклятого врага. Несмотря на то, что он уже не молод, никогда не управлял космическим кораблем и знает, что рискует жизнями всех, кто находится на борту, он настаивает на своем плане. В конце концов, гордое упрямство перевешивает его суперинтеллект, что приводит к поражению. Дополнительные примеры из литературы и кино. Китнис Эвердин, «Голодные игры». Капитан Джеймс Т. Кирк, «Звездный путь». Рустер Кокберн. Настоящее мужество. Преодоление этой черты как главного недостатка. Для того, чтобы герой поборол свой упрямый характер, ему нужно увидеть, что он не знает всего и что у окружающих тоже есть идеи и мнения. Хорошее начало — не занимать оборонительную позицию, когда слышишь рекомендации или мягкую критику, а также просить у окружающих мудрого совета. Попросив помощи и быстро найдя решение проблемы, в будущем персонаж, возможно, станет более открыт к сотрудничеству и советам. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Стремление все держать под контролем. Обходительность, отзывчивость, честность, придирчивость, чрезмерное любопытство, настырность, здравомыслие, неумение работать в команде. Фанатичность. Определение. Чрезмерный энтузиазм и слепая преданность. Схожие недостатки. Оголтелость, радикализм, излишнее рвение. Возможные причины. Огромная самоотверженность и верность делу, убеждениям, группе или команде. Строгое религиозное воспитание. Давление сверстников. Страх возмездия. Персонаж непоколебимо верит в то, что его мнение правильное и справедливое. Огромная гордость своей религией, национальной принадлежностью или наследием. Промывка мозгов. Душевная неуравновешенность или мания. Потребность примыкать к группе или быть частью чего-либо. Связанное поведение и взгляды. Персонаж общается с единомышленниками. Персонаж вступает в фан-клубы, дискуссионные клубы и прочие официальные группы поддержки. Персонаж стремится опровергнуть или заглушить любые возражения. Пренебрежительность, презрение или гнев при высказывании иных мнений. Персонаж склоняет людей к своей вере. Носит одежду, которая демонстрирует его приверженность группе, команде или бренду. Толстовки, футболки с логотипом и так далее. Персонаж меняет внешность, чтобы больше походить на объект фанатизма. Персонаж строго соблюдает свод правил и рекомендаций. Персонаж не думает о себе. Персонаж судит о людях по их союзникам. Персонаж финансово поддерживает дело или убеждение, даже когда не может себе это позволить. Слепая вера. Персонаж принимает за истину все, что исходит из источника. Персонаж собирает памятные вещи, плакаты, безделушки, предметы, связанные с религией и так далее. Персонаж идет на личные жертвы, чтобы выразить поддержку, бойкотирует определенные заведения, воздерживается от определенных занятий, посвящает большое количество времени занятиям, тесно связанным с объектом его фанатизма. Паранойя и одержимость. Насилие по отношению к несогласным. Персонаж ставит условия в отношениях. Я встречаюсь только с теми, кто борется за права животных. Отстраняется от любой части общества, которая не разделяет его убеждения. Персонаж пользуется манипуляциями, промыванием мозгов, страхом и другими сомнительными способами склонить людей на свою сторону. Бурные эмоции на матчах, концертах, гонках и так далее. Вера в то, что цель оправдывает средства, лукавство, нарушение закона, терроризм и так далее. Персонаж шпионит за членами группы, чтобы убедиться, что они ведут себя подобающим образом. Персонаж проникает на противоборствующую сторону, в правительство или школы, чтобы добиться перемен в свою пользу. Мысли постоянно блуждают вокруг объекта привязанности. Персонаж испытывает тревогу, когда объект привязанности сталкивается с препятствиями или трудностями. Подстрекательство как способ накалить ситуацию ради своей выгоды. Ярость, отчаяние или горе в моменты, когда объект фанатизма испытывает унижение. Предвзятость в мыслях и поступках. Персонаж ставит свои убеждения выше отношений с родными и друзьями. Связанные мысли. Однажды они поймут, что мы были правы. Их накажут за неверие. Любой несогласный не заслуживает того, чтобы жить. Связанные эмоции. Обожание, изумление, пренебрежительность, решимость, приподнятость, страх. Положительные аспекты. Фанатичные люди истово хранят верность и цепляются за объект фанатизма, даже когда это неразумно. Они общительны, с легкостью втягиваются в дело или борьбу и ищут способы не оставаться в стороне. Поскольку они с трудом поддаются влиянию, можно рассчитывать на то, что они будут держаться до конца. Их верность остается непоколебимой, даже несмотря на сопротивление, насмешки, неудобства и травлю, что делает их удобными и для героя или злодея, и для автора. Отрицательные аспекты. Фанатизм предполагает, что человек посвящает безумное количество времени объекту своей фантазии, зачастую в ущерб более приоритетным отношениям и обязательствам. Фанатики настолько слепо хранят верность, что не оставляют себе ничего личного и оказываются уязвимыми перед теми, кто злоупотребляет их верностью. С закоренелыми фанатиками невозможно спорить, из-за чего близким трудно уберечь их от потенциально губительных ситуаций и отношений. Фанатикам хочется, чтобы все окружающие прикоснулись к чуду, которое они сами засвидетельствовали, и часто отвергают тех, кто пытается перетащить их на свою сторону. В крайних случаях их самоотверженность оказывается настолько непоколебимой, что они считают любое противодействие сопротивлением, от которого нужно избавиться любой ценой. Пример из литературы. Энни Уилкс, «Мизери», большая поклонница Пола Шелдона. Она прочитала все его книги, а в честь Мизери Честейн, главной героини целой серии книг, даже назвала свинью. Когда Пол попадает в аварию неподалеку от ее дома, она выхаживает его, а затем читает последнюю рукопись и узнает, что книга завершит ее любимую серию. Впав в ярость, она запирает писателя в комнате, заставляет сжечь рукопись и требует написать новый роман о Мизери Честейн. Он пытается сбежать, но она отрубает ему стопу. В конечном итоге ее фанатизм и неспособность увидеть другую точку зрения, кроме собственной, ведут к открытой конфронтации с Полом, которая оканчивается ее гибелью. Дополнительные примеры из кино. Лейтенант Кендрик, несколько хороших парней. Джилл Рейнард, фанат. Мусорщик, противостояние. Преодоление этой черты как главного недостатка. Быть фанатиком — это одно дело. Проблемы начинаются, когда добавляется отсутствие толерантности. Чтобы фанатик преодолел свой недостаток, нужно, чтобы он понял, у людей есть право на собственное мнение и точки зрения. Встреча с кем-то, кто находится по другую сторону баррикад и обладает качествами, которые фанатичный персонаж ценит, может смягчить его представление об оппозиции. Еще один способ. Страстный почитатель должен увидеть нечестность организации, которую поддерживает, после чего к нему может прийти ощущение, что его предали, и отрезвление. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Безразличие, аккуратность, непостоянство, нерешительность, здравомыслие, толерантность. Циничность. Определение. Пренебрежительное недоверие к другим людям и их мотивам. Схожие недостатки. Пресыщенность. Возможные причины. В прошлом персонаж пережил предательство. Персонаж подвергался критике, несмотря на то, что прилагал максимум усилий. Неприятные, подозрительные люди в окружении. Персонаж рос в атмосфере цинизма и пораженчества. Родители или воспитатели часто нарушали данные обещания. Персонаж испытал разочарование, недоверчивость, страх перед болью или разочарованием. Связанное поведение и взгляды. Недоверие к окружающим. Пессимизм. Ожидание негативных последствий. Персонаж колеблется, прежде чем попробовать что-то новое. Отсутствие спонтанности. Персонаж озвучивает сомнения или подозрения. Персонаж прибегает к сарказму. Персонажу трудно выражать поддержку или проявлять энтузиазм, когда кто-то берется за новое дело. Персонаж выражает искреннее удивление, когда все идет гладко. Отказ примыкать к группам или институциям. Жалобы или ворчание. Персонаж презирает людей, которые легковерны настолько, что их можно одурачить. Персонаж предполагает, что большинство людей и организаций стремятся воспользоваться окружающими. Персонаж ищет доказательства, подтверждающие его точку зрения. Персонаж приводит аргументы, которые не всегда имеют смысл или подкрепляются доказательствами. Когда что-то идет не так, персонаж ищет, на кого бы возложить вину. Безразличие. Персонаж объединяется с единомышленниками. Персонаж не удивляется происходящим в мире ужасным событиям. Персонаж не видит смысла в стремлении к лучшему. Персонаж верит, что все, чего бы он ни добился, не имеет смысла или будет отнято. Персонаж с подозрением относится к специальным предложениям или акциям. Персонаж отказывается совершать действия, не зная всех подробностей. Сниженный интерес к решению проблем. Персонаж ожидает, что люди нарушат свои обещания. Персонаж отказывается менять свою точку зрения. Персонаж боится, что им воспользуются, если он не проявит бдительность. Персонаж предполагает, что все, у кого есть власть, погрязли в коррупции. Готовность к разочарованиям. Персонаж редко обольщается. Персонаж задает острые вопросы, пытаясь найти подвох. Персонаж разочаровывается, когда случается что-то хорошее, ведь он не может сказать фразу «я же говорил». Персонаж держит эмоции в себе, прячет эмоции, чтобы окружающие не могли воспользоваться ими в своих интересах. Персонаж не болеет за местную команду, потому что она регулярно проигрывает. Персонажу трудно решиться на перемены. Прежде чем заключить соглашение, персонаж настаивает на определенных условиях, чтобы не допустить лазеек. Персонажу некомфортно среди людей, полных энтузиазма и оптимизма. Связанные мысли. Вот стадо. До чего люди легковерные? Зачем вообще дергаться? Все равно ничего не изменится. Было плохо, а становится хуже. Бесплатный уход за газоном на год? Ага, конечно. Ничего бесплатного не бывает. связанные эмоции. Настороженность, неуважение, подозрительность, скептицизм, сомнение, тревога, фрустрация. Положительные аспекты. Из-за того, что циничные персонажи по натуре подозрительны, они нелегковерны, а следовательно, их тяжело одурачить. Часто они упрямо цепляются за свои убеждения и остаются непоколебимыми. Циничные люди не верят в совершенство и не ждут, что что-то получится безупречно. Из-за невысоких ожиданий их редко постигает разочарование. Отрицательные аспекты. Цинизм, будучи формой пресыщенности или даже негатива с оттенком презрения, раздражает и расстраивает окружающих. Взгляды циника скажутся на друзьях и родных и, возможно, подтолкнут их перенять столь же негативный взгляд на мир. Недоверие в одной сфере часто ведет к недоверию в других областях, и так до тех пор, пока циничный персонаж не осознает, что не способен наладить отношения с людьми, группами, учреждениями и системами убеждений. Из-за этого ему тяжело учиться у окружающих и расти. Пример из кино. Хан Соло, «Звездные войны», осиротел в юном возрасте. Его забрал к себе пират, затем он на много лет оказался в рабстве, с ним дурно обращались до тех пор, пока ему не удалось сбежать. Ему разбил сердце член Альянса повстанцев. Едва начав зарабатывать себе имя в Академии Империи, он спас Вуки от несправедливых побоев, после чего его выгнали. Жизнь научила Хана Соло, что люди ветрены, правительства ведут себя деспотично, и рассчитывать можно только на самого себя. Дополнительные примеры из кино и литературы. Рик Блейн, «Касабланка», Бенджамин, «Скотный двор», Этьен Наварский, «Леди Ястреб». Преодоление этой черты как главного недостатка. Разорвать порочный круг цинизма тяжело. Есть надежда, что циничный персонаж найдет кого-то, кому сможет доверять. Если человек или группа людей завоюет доверие такого персонажа благодаря последовательности и честности, он поверит в их идеалы и убеждения, даже если они отличаются от его собственных. Со временем персонаж, возможно, научится доверять другим окружающим и признает, что его сомнения иногда беспричинны и что не все достойны подозрений и презрения. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Двуличность, доверчивость, жизнеутверждающий настрой, идеализм, легковерность, уклончивость. Чёрствость. Определение. Эмоциональное отвердение. Схожие недостатки. Холодность, скупость на эмоции, бесстрастность, ледяная холодность, толстокожесть. Возможные причины. Персонаж подвергался жестокому обращению. Персонаж рос с эмоционально нестабильным или отстраненным воспитателем. Родители, как пример отсутствия сострадания или эмпатии. Травля, оставившая след. Старая травма, из-за которой персонаж избегает любых эмоций или отключает их. Персонаж периодически подвергается насилию, или люди ведут себя с ним чёрство. Зависимости. Связанное поведение и взгляды. Отсутствие угрызений совести. Персонаж не учитывает потребности окружающих. Обезличенность общения. Персонаж не просит у окружающих личную информацию или не раскрывает собственную. Манипуляции, непорядочность, отсутствие эмпатии. Персонаж отказывается брать эмоциональную ответственность или проявлять милосердие. Персонаж поддерживает поверхностные отношения с людьми. Персонаж демонстрирует разочарование и презрение по отношению к предполагаемым слабостям окружающих. Независимость и уверенность в своих силах. Отвращение к физическим контактам с людьми. Отказ выражать эмоции. Недоверчивость. Негативные эмоции. Отсутствие потребности в творчестве и самовыражении. Неприятие перемен или нарушение привычного хода вещей. подчиняется графикам и заведенному порядку и так далее. Персонаж избегает соседей и отстраняется от сообщества. Персонаж безучастен как родитель. Вызывающее тревогу отсутствие эмоций даже во время трагедии. Персонаж делает только то, что требуют окружающие, не более. Отсутствие искренней радости или счастья. Решимость. Персонаж ведет себя очень логично и системно. Персонаж спокойно относится к задачам, которые невыносимы для других людей. Работа на скотобойне и так далее. Персонаж возмущается из-за семейных обязательств. Персонаж отталкивает людей, чтобы избежать сложных эмоций, к которым он не готов. Персонаж скорее обойдется без помощи, чем попросит о ней. Недружелюбие. Персонаж пресекает чужие попытки вовлечь себя в содержательный разговор. Персонаж приравнивает понятие «нуждаться в помощи» и «быть слабаком». Персонаж рассматривает страдания как часть человеческого опыта. Персонаж считает, что люди, которые жалуются на дурное обращение, — нытики. Персонаж фокусируется на задаче, а не на людях. Связанные мысли. «Чего они плачут-то? Вот слабаки». «Почему она себя не контролирует? Даже смешно, как она себя ведет». «Господи, опять она звонит. Какая же она прилипала». «Он совсем дурак. Всех тупиц надо усыпить». Связанные эмоции. Возбуждение, гнев, душевная боль, одиночество, отвращение, отрицание, подавленность, тревога, фрустрация. Примечание. Из-за того, что черствые люди склонны подавлять чувства, многие из этих эмоций они не проявляют. Положительные аспекты. Так как черствые персонажи умеют эмоционально отстраняться, они спокойно преодолевают тяжелые обстоятельства, способные погубить уравновешенного человека. Решения, которые другим людям принимать сложно из-за собственного неравнодушия, оказываются простыми для человека без эмоциональных привязанностей. Отрицательные аспекты. Черствые персонажи не способны выстраивать глубокие эмоциональные связи, поэтому их отношения в лучшем случае оказываются поверхностными. Из-за обособленности у черствых персонажей отсутствует эмпатия, и даже находясь в гуще травмирующих событий, они могут вообще ничего не почувствовать. В отдельных случаях черствость воздействует на мораль, и персонаж оказывается способен на поступок, который другие люди сочтут возмутительным, мерзким или даже непростительным. Пример из литературы. Злопамятная воспитательница Эстеллы из «Больших надежд» Диккенса растила девушку так, чтобы та ненавидела мужчин и разбивала им сердца. Когда у Пипа просыпается интерес к Эстелле, та ведет себя жестоко. Оскорбляет, привлекая внимание к его невысокому положению, и играет его чувствами. Хотя порой, кажется, еще ее терзают внутренние противоречия, она не способна побороть свое воспитание и пойти наперекор той, кто ее растила, до тех пор, пока, уже став взрослой, не приобретет опыт, а он куда лучше учитель. Дополнительные примеры из кино. Сержант Барнс, взвод. Штандартенфюрер Ганс Ланда, бесславные ублюдки. Преодоление этой черты как главного недостатка. Как и в случае со многими другими недостатками, если главная причина черствости кроется в конкретном событии или шаблоне мышления, эту причину нужно побороть и уничтожить, освободив таким образом эмоции. Если другой персонаж не боится отпора и проявляет черты, которые черствый персонаж высоко ценит, независимость, настойчивость, находчивость — общение может вылиться в любопытство и завистливое восхищение. Медленные перемены способны пробить бреши в эмоциональной броне персонажа, что даст шанс выстроить глубокие отношения. Черты второстепенных персонажей способны привести к конфликту. Доброта, заботливость, любвеобильность, плаксивость, страстная увлеченность, чувствительность, эмоциональная зависимость. Чрезмерная чувствительность. Определение. Чрезмерная восприимчивость к эмоциям. Тот, кому легко нанести обиду извне. Схожие недостатки. Гиперчувствительность, ранимость, душевная уязвимость. Возможные причины. Высокий уровень интеллекта или одаренность. Низкая уверенность в себе и самооценка. Страхи и фобии. Химический дисбаланс в мозге, из-за чего быстро запускается механизм «бей или беги». Персонаж растет или живет в небезопасной среде. Негативное восприятие собственного тела. Персонаж считает, что не вписывается в норму. Избыточный вес, недостаточный вес и так далее. Детская травма. Персонажа травили или он страдал от иной формы жестокого обращения. Склонные командовать черствые родители. Аутизм. Злоупотребление алкоголем. Чрезмерно возбудимая нервная система. Паранойя. Перфекционизм. Реальное или воображаемое отсутствие контроля. Навязчивая потребность в одобрении со стороны окружающих. Связанное поведение и взгляды. Частый плач или прочие эмоциональные проявления. Персонаж замыкается и ни на что не реагирует. Уходит торопливо и без причины. Персонаж находит в чужих словах и поступках смысл, который в них не закладывался. Персонаж замолкает во время шутливой беседы или разговора. Взрывная реакция на поддразнивание. Персонаж видит критику там, где ее нет. Паранойя. Чрезмерная чувствительность к звукам и запахам. Переменчивое настроение, подавленность. Зацикленность на ситуации из прошлого, когда его чувства ранили. Персонажа захватывают чужие эмоции. Таит обиду. Огромное любопытство. Глубокая верность тем, кто доказал свою надежность. Глубокая эмпатия. Проявление доброты и сострадания. Оборонительная позиция. Избегание категоричных и склонных к критике людей. Персонаж переживает, не разочаровал ли он окружающих. Изоляция. Неуверенность. Персонаж с трудом открывается или доверяет окружающим. Не любит и избегает общественных мероприятий. Эйфория от комплимента или поощрения. Персонаж с трудом понимает или демонстрирует сарказм. Часто извиняется. Персонаж неверно считывает язык тела или мимику и строит догадки на основании того, что он видит. Связанные мысли. Как можно такие гадости говорить? Почему они надо мной смеются? Разве они не понимают, как это обидно? Умерла кошка Анны, а мне, по-моему, так же грустно, как ей. Связанные эмоции. Тревога, подавленность, страх, эмоциональная перегрузка, грусть, беспокойство. Положительные аспекты. Чрезмерно чувствительные персонажи эмпатичны, и из них получаются хорошие опекуны. Они способны на глубокое сострадание. Зачастую они креативные и одаренные в какой-то области. Такие герои замечают необычные вещи, в том числе чудеса и красоту окружающего мира, хотя большинство людей их упускают или не успевают ими насладиться. В дружбе и отношениях эти персонажи проявляют невероятную любовь и верность. Отрицательные аспекты. Чрезмерно чувствительные персонажи часто ищут скрытый смысл в чужих поступках и обижаются на то, по поводу чего большинство людей не стали бы переживать. Им тяжело даются шутливые беседы, а еще им бывает непросто воспользоваться советом, не принимая его близко к сердцу. Заметив свою чувствительность и неспособность с ней совладать, эти персонажи направляют фрустрацию внутрь себя, чем лишь усугубляют ощущение неполноценности. Из-за эмоциональной неустойчивости таких героев второстепенные персонажи обращаются с ними мягко, а кто-то сочтет их незрелыми или слабыми и выберет как объект травли. В обоих случаях персонаж с этим недостатком ощущает одиночество и непонимание. Пример из литературы. После гибели призрак Плаксы Миртл, серия книг о Гарри Поттере, живет в трубах женского туалета Хогвартса. Хотя смерть избавила ее от травли, попортившей ей юность, она все так же ноет и плачет при малейшем намеке на провокацию, обижается даже тогда, когда оскорблений и не было. Преодоление этой черты как главного недостатка. Для того, чтобы вырасти, героине с этим недостатком нужно признать, что чрезмерная чувствительность нежелательным или ненужным образом управляет ее жизнью. Она может воспользоваться такими методами, как медитация, дыхательные упражнения и реалистичный внутренний диалог, чтобы справляться со сложными ситуациями и вернуть себе контроль над эмоциями. Разыгрывание потенциально проблематичных ситуаций с надежным другом также поможет героине научиться разрешать их в реальной жизни и не испытывать эмоциональную перегрузку. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Стремление все держать под контролем. Жестокость, циничность, греховность, честность, враждебность, склонность к резким суждениям, придирчивость, пессимизм, настырность, бестактность, злопамятность. Чрезмерное любопытство. Определение. Назойливость, склонность совать нос в чужие дела. Схожие недостатки. Склонность вмешиваться, докучливость, склонность вынюхивать. Возможные причины. Потребность чувствовать свое превосходство, быть более осведомленным. Неудовлетворенность собственной жизнью. Избегание собственных изъянов и проблем. Одиночество. Чрезмерная любознательность. Скука. Природная подозрительность, проблемы с доверием. Искреннее желание заботиться об окружающих. Склонность к излишним переживаниям. Персонаж берет на себя ответственность за благополучие окружающих. Связанное поведение и взгляды. Персонаж задает острые, неподобающие вопросы. Персонаж пользуется обаянием и добротой, чтобы показаться отзывчивым и надежным. Неуважение к личным границам. Персонаж шпионит и вынюхивает сведения об окружающих. Персонаж подглядывает через плечо. Персонаж ни во что не ставит чужую частную жизнь. Настороженность. Персонаж без разрешения вторгается в чужую жизнь. Персонаж строит догадки и делает поспешные выводы. Персонаж попрекает окружающих или дает непрошенные советы. Сплетни. Интерес к слухам. Персонаж ищет скрытый смысл в ситуациях и действиях. Персонаж заранее думает о том, к чему может привести то или иное событие. Сбор информации, поиск в интернете и так далее под предлогом защиты. Персонаж судит окружающих. Наличие мнения обо всем. Низость. Подслушивание. Персонаж делает вид, что повесил трубку, но на самом деле не завершает звонок. Персонаж ведет себя дружелюбно, скрывая при этом истинные мотивы. Персонаж приглашает людей со скрытым умыслом выведать информацию. Персонаж играет на чужой совести. Персонаж врет, чтобы получить представление о чем-то. Персонаж обещает сохранить тайну. Персонаж руководит разговором. Персонаж игнорирует признаки того, что его интерес доставляет другому человеку дискомфорт. Персонаж предлагает помощь ради того, чтобы собрать информацию или укрепить свое положение. Персонаж придумывает отговорки, чтобы находиться там, где можно подслушивать. Персонаж меняет свой распорядок, чтобы за кем-то следить. Персонаж ссылается на общие интересы. «Люблю долгие пешие прогулки». «Может, погуляем вместе в эту субботу?» Связанные мысли. «Этот рабочий здесь почти каждую неделю появляется. Что там у соседей происходит?» «Зачем Мара просматривает почту перед тем, как нести ее в дом?» «Грузовик перевозит мебель. Выйду и узнаю, откуда наши новые соседи». «Странно, Билл и Кэрол больше не ходят вместе в церковь. Неужели рай оказался вовсе не раем?» Связанные эмоции. Любопытство, разочарование, зависть, оптимизм, подозрительность. Положительные аспекты. Чрезмерно любопытные персонажи много знают о людях и окрестностях и при необходимости могут служить источником информации. Поскольку они с удовольствием сплетничают и строят догадки, многие из них готовы делиться информацией, для этого даже почти не требуются наводящие вопросы. Отрицательные аспекты. Многие чрезмерно любопытные персонажи даже не считают ненасытную потребность знать все проблемой и могут обидеться, получив от окружающих отпор. Так как друзья обычно не рады, когда их выслеживают или допрашивают, они могут избегать или лгать чересчур любопытному соседу, чтобы сохранить свое право на частную жизнь. Поэтому назойливого персонажа могут подстерегать одиночество, сомнения в себе и фрустрация. Чрезмерно любопытными персонажами с легкостью манипулируют окружающие, пользуются ими в качестве ничего не подозревающих шпионов или распространителей информации. Пример из кино. В фильме «Паранойя» скучающий подросток, сидящий под домашним арестом, шпионит за соседями и сообщает, что в соседнем доме якобы произошло убийство. Навязчивое желание выяснить, маньяк его сосед или нет, едва не губит самого парня и его друзей. Дополнительные примеры из кино и литературы. Джефф Джеффрис «Окно во двор». Гейл Уэзерс «Крик». Рита Скитер «Серия книг о Гарри Поттере». Преодоление этой черты как главного недостатка. С помощью честности можно добиться того, чтобы чрезмерно любопытный персонаж увидел, сколько неудобства приносит его вынюхивание. Если персонаж с этим недостатком ценит дружбу и уважение окружающих, то серьезно отнесется к совету и в будущем обуздает свое любопытство, даже если ему кажется, что у него есть законные основания совать нос в чужие дела. Если пострадавший в ответ начнет назойливо допытываться, то герой, возможно, осознает, каково это, когда кто-то вторгается в твою частную жизнь. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Непорядочность, уклончивость, враждебность, интровертность, склонность к резким суждениям, упрямство, неумение работать в команде, замкнутость. Шкодливость. Определение. Зловредность или шаловливость, причиняющая беспокойство. Схожие недостатки. Азарство, шаловливость, хулиганство. Возможные причины. Чрезмерная уверенность в себе. Персонаж считает себя смышленнее окружающих. Тяга к власти. Персонажу нравится выводить людей из себя. Природная игривость. Желание повеселиться. Скука. Любопытство. Желание узнать, как далеко можно зайти, не попавшись при этом. Высокий уровень интеллекта. Незрелость. Связанное поведение и взгляды. Персонаж устраивает розыгрыши. Персонажа легко рассмешить. У персонажа появляются безумные идеи. Персонаж часто навлекает неприятности на себя и окружающих. Персонаж уговаривает людей на хулиганские поступки. Лидер компании или банды сверстников. Склонность к соперничеству. Персонаж приукрашивает рассказы о своих занятиях. Суетливость или невыдержанность. Любопытство. Персонажу интересно, что будет. Персонаж легко поддается скуке. Персонажу постоянно нужны стимулы. Персонаж идет на глупые риски. Харизма. Персонаж заходит с розыгрышами слишком далеко. Заносчивость. Персонаж не замечает, как розыгрыши приносят людям боль или фрустрацию. Персонаж идет на мелкие поступки, которые приносят неудобства окружающим, устраивает ложную пожарную тревогу и так далее. Персонаж умышленно делает то, что раздражает другого человека. Персонаж с интересом относится к правилам, пределам и границам, желание их обойти. Персонаж натравливает одного родителя или авторитетное лицо на другого. Персонаж плохо умеет разбираться с проблемами. Злопамятность. Персонаж шутит в ущерб людям. Отсутствие серьезности. Недальновидность. Нетерпеливость. несвоевременные шутки или розыгрыши с целью вызвать бурную реакцию. Персонаж заявляет, что слабые или глупые люди заслуживают обмана. Персонаж развлекается, когда окружающие расстроены или сбиты с толку. Персонаж считает свое поведение безобидным, хотя это не так. Эскалация. Персонажу нужно перещеголять свою прошлую выходку или поступок. Персонаж портит чужую репутацию. Персонаж хулиганит, чтобы отомстить людям за обиды. Связанные мысли. Папа в сарай вообще не заходит. Он и не заметит, что трактора нет. Мара сегодня покомандовать решила. Вот скоро она у себя под подушкой мышь найдет. Шутка с петардой удалась. Но на этот раз возьмем бомбочку. Как же скучно. Наверняка здесь есть где повеселиться. Связанные эмоции. Веселость, предвкушение, уверенность в себе, любопытство, пыл, самодовольство. Положительные аспекты. Шкодливые персонажи любят повеселиться. Зачастую они очень умные и любопытные, постоянно думают, а их мозг выдает новые изобретательные способы провести время. Бесстрашие и энтузиазм — завидные качества, привлекающие к таким персонажам окружающих. Когда из-за своих проделок персонажи попадают в передряги, обаяние нередко помогает им выпутаться. Отрицательные аспекты. Независимо от причины, шкодливые поступки почти всегда негативно сказываются на других людях, вызывая неловкость, смущение или некую неразбериху. Хотя шкодливые персонажи склонны преуменьшать последствия или делать вид, что ничего не знают, зачастую за их постоянным участием в подобной деятельности кроется неблаговидная причина. Наделенные умением хорошо считывать людей, эти персонажи могут быть искусными манипуляторами, а в тех случаях, когда попадаются, они не гнушаются лукавством, чтобы избежать последствий. Пример из сериала. Барт Симпсон. Симпсоны. Бунтарь, чья страсть к проделкам часто приводит к неприятностям. Вот какие шалости он себе позволяет. Разыграть по телефону бармена Мо, оставить надпись на школьной доске, украсть товар из магазина и пробежаться голышом. Он не злой, но нетерпеливый и разнузданный характер часто подталкивает его к хулиганским выходкам. Дополнительные примеры из сериалов и литературы. Деннис Митчелл, Деннис Мучитель, Полтергейст Пивс, серия книг о Гарри Поттере. Преодоление этой черты как главного недостатка. Хотя большинство шкодливых персонажей не жестоки, они получают удовольствие, устраивая неразбериху и наблюдая за тем, как люди выходят из себя. Неуважение к окружающим — корень проблемы. Его и нужно преодолеть, чтобы персонажи воспринимали всерьез. Осознание, что эгоистичные или бездумные розыгрыши долгое время наносили обиды и унижения, возможно, подтолкнет шкодливого персонажа к пересмотру поведения. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Безразличие, трусость, въедливость, отсутствие чувства юмора, отсутствие гибкости, склонность к драматизации, нервозность, чувствительность, склонность волноваться из-за пустяков. Эгоизм. Определение. Чрезмерная или всецелая сосредоточенность лишь на собственных потребностях. Схожие недостатки. Поглощенность собой, зацикленность на себе, эгоцентризм. Возможные причины. Неуверенность, алчность, слабая эмоциональная связь с обществом, расстройство личности. Персонаж боится идти на жертвы. Стремление к личному комфорту. Нереализованные цели или неудовлетворенные потребности. Проблемы с контролем. Связанное поведение и взгляды. Персонаж редко думает о чужих потребностях, если вообще думает. Персонаж ставит свое благополучие выше чужого. Персонаж действует заодно с людьми, благодаря которым он выглядит достойно или повышает свое влияние. Высокие требования и ожидания. поглощенность собственными потребностями, приоритетами и целями. Персонаж видит в окружающих средства для достижения целей. Манипуляции. Персонажу трудно довериться окружающим. Персонаж проявляет альтруизм только когда это выгодно. Персонаж делится информацией только когда это приносит ему какую-то выгоду. Проработка, планирование и размышления о способах получения желаемого. Персонаж врет или рассказывает о случившемся лишь частично. Персонажу трудно уступить или пойти на компромисс с окружающими. Персонаж активно защищает свою собственность и имущество, накопление ресурсов. Персонажу трудно поделиться. Отсутствие милосердия. Персонаж предполагает, что все заботятся только о себе. Персонаж способен закрыть глаза на чужие потребности, чтобы сохранить то, что есть у него. Персонажу трудно дается деятельность, требующая командной работы. Скрытность. Персонаж хранит тайны. Персонаж придумывает отговорки, чтобы не делать то, чего не хочет. Персонаж использует людей, чтобы преуспеть. Персонажу трудно посвятить себя окружающим. Персонаж отказывается испытывать неудобства, чтобы кому-то помочь. Персонаж избегает ответственности или считает, что она приведет к провалу или повлечет за собой последствия. Минимизация рисков в профессии и личной жизни. Высокомерие. Персонаж становится раздражительным, когда не добивается своего. Персонаж выражает гнев или даже ярость, когда ему мешают. Персонаж считает, что его время ценнее, чем чужое. Связанные мысли. Мне все равно, как хочет выстроить игру тренер. На этот раз я возьму дело в свои руки. Нужна отговорка. Я уж точно не собираюсь тратить выходной на то, чтобы помочь Марте с переездом. Если я добровольно помогу в этот раз, меня постоянно будут просить. Вдруг у меня получится уговорить Анну посидеть на собрании, чтобы мне не пришлось. Связанные эмоции. Гнев, тоска, желание, отчаяние, решимость, зависть, ревность, гордость. Положительные аспекты. Эгоистичные персонажи умеют справляться с любыми трудностями. Они очень щепетильно относятся к времени и деньгам, благодаря чему способны сосредоточиться на целях и в итоге пожинают плоды своего труда. Отрицательные аспекты. Эгоистичные персонажи живут по принципу «я главнее» и выражают недовольство, когда им приходится делать то, что не вписывается в их планы. Любое принятое ими решение просчитывается и способствует самопродвижению. Их не радует приятное состояние, которое приходит, когда человек проявляет доброту или отдает. Будучи зашоренными, они порой игнорируют чужие желания, провоцируя фрустрацию и обиду. Так как большинство людей считают эгоизм неприятной чертой, этим персонажам трудно выстроить с окружающими серьезные отношения. Пример из кино. Автодилер Чарли Бэббит, «Человек дождя», ведет себя неэтично и самовлюбленно. Узнав, что умерший отец оставил все наследство его брату, страдающему аутизмом, Чарли решает вернуть свою долю. Не имея ни малейшего представления и не питая сочувствия к заболеванию Реймонда, Чарли насильно увозит эмоционально хрупкого брата, тащит его через всю страну и пытается воспользоваться способностями Реймонда, чтобы заработать денег. Его заботит лишь одно — как вернуть то, что ему принадлежит. Все и все остальные вторичны. Дополнительные примеры из литературы и кино. Скарлетт О'Хара, «Унесенные ветром». Уилл Фриман, «Мой мальчик». Фил Коннорс, «День сурка». Преодоление этой черты как главного недостатка. Для того, чтобы в персонаже стало меньше эгоизма, ему нужно развивать эмпатию и стараться улавливать, что чувствуют окружающие. Также будет полезно вовлекаться в деятельность, которая приносит пользу людям, а не только стремиться к личной выгоде. Увидев, как люди воспринимают и ценят доброту, Эгоистичный персонаж, возможно, начнет понимать, как он может повлиять на чужую жизнь, и, в свою очередь, испытает всплеск положительных эмоций, что подтолкнет к более заботливым и щедрым поступкам. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Заносчивость, склонность к соперничеству, справедливость, ревнивость, склонность к манипуляциям, зрелость, избалованность, подозрительность, бескорыстие, тщеславие. Эмоциональная зависимость. Определение. Эмоциональная хрупкость, потребность в постоянном внимании и поддержке. Схожие недостатки. Прилипчивость, зависимость. Возможные причины. Потребность в связи с людьми. Персонаж боится, что его отвергнут или бросят. Проблемы со здоровьем. Тревожные расстройства. Созависимость. В детстве персонаж испытал нехватку заботы или пренебрежения. Гиперопека со стороны родителей или опекунов. Низкая самооценка. Потребность постоянно получать одобрение. Глубокая неуверенность. Одиночество. Травмирующее событие в прошлом. Тяжелая болезнь. Болезнь Альцгеймера и так далее. Незрелость. Связанное поведение и взгляды. Персонаж делится переживаниями и страхами с окружающими, пытаясь таким образом снять с себя груз. Персонаж часто ищет одобрение. Персонаж рассказывает о себе слишком много, особенно о травмирующих событиях. Персонаж спрашивает совета и мнения, прежде чем принять решение. Персонаж делает комплименты. Персонаж связывает собственную ценность с окружающими. «Я всегда поддерживал Билла. Посмотрите на него сейчас». Персонаж часто звонит и пишет сообщения. Персонаж испытывает эмоциональную перегрузку, если рядом нет того, к кому он привязан. Персонаж намеками добивается приглашений на мероприятия и собрания. Персонаж стремится стать частью личной жизни других людей. Нездоровый уровень доверия к близким и друзьям. Склонность к перфекционизму. Чтобы избежать тревожности, персонажу нужно, чтобы все было в порядке. Персонаж чувствует себя покинутым, когда вокруг никого нет. Персонаж часто говорит о собственных проблемах и жизненных ситуациях. Персонаж дает другим людям почувствовать, что они ценные и сильные, пытаясь таким образом завоевать расположение и укрепить связи. Персонаж делится своими секретами, надеждами и желаниями. Отсутствие уважения к чужим границам и частной жизни. Персонаж носит одежду чьего-то любимого цвета в надежде, что тот человек это заметит. Проявление доброты. Персонаж готовит кому-то его любимое блюдо, покупает подарки и так далее. Ощущение расслабленности и счастья в компании друзей. Персонаж напрашивается на комплименты. «Ой, я для тебя такая обуза!» Персонаж ощущает гнев или фрустрацию, когда друг находится с другими людьми или недоступен. Персонажу хочется, чтобы отношения стали более крепкими или близкими. Персонаж душит окружающих вниманием, высасывает из них энергию своей эмоциональной зависимостью. Персонаж хочет все время проводить с человеком, который дарит ему ощущение целостности. Персонаж хочет, чтобы о нем заботились и любили. Персонаж организовывает встречи, чтобы всегда было чего ждать. Персонаж практикует утешительные действия, ходит вместе с кем-то на матчи, устраивает киновечера. Связанные мысли. «Хорошо, когда Сара здесь». Вот бы мы могли проводить вместе каждую минуту. Почему Марка еще нет дома? Он ведь сказал, что придет к 7:30. Никто не знает, каково мне. Почему так тяжело со всем справляться? Связанные эмоции. Тревога, разочарование, сомнение, страх, нервозность, беспокойство. Положительные аспекты. Эмоционально зависимые персонажи любят проводить время с другими людьми. Рядом с любимыми они способны поделиться страхами и переживаниями и чувствуют себя комфортнее, чем в одиночестве. Иногда друзьям эмоционально зависимого персонажа удается извлечь из отношений пользу. Чувствовать свою важность через оказываемую поддержку и подбадривание. Отрицательные аспекты. Эмоционально зависимые персонажи истощают тех, кто находится рядом, захватывают большое количество времени и внимания. У них часто есть требующие решения проблемы, и им постоянно нужны указания. Друзья могут чувствовать, что отношения по большей части сводятся к спасению прилипчивого персонажа, а они сами дают больше, чем получают. Несмотря на то, что друзья, возможно, втайне хотят избавиться от таких отношений, чувство вины часто мешает им пойти на такой поступок. Пример из кино. У Боба Уайли, а как же Боб, отсутствует представление о границах. Психиатр уезжает в отпуск, а Боб настолько боится остаться без него, что едет за доктором и его семьей в Нью-Гэмпшир. Несмотря на то, что Лео просит, умоляет и приказывает Бобу оставить его в покое, тот и дальше вторгается в жизнь врача, заводит дружбу с семьей Лео и романтические отношения с его сестрой. Хотя Боб, очевидно, главный герой этого фильма, из-за прилипчивости он довольно сильно раздражает. Дополнительные примеры из кино. Хедра Карлсон, «Одинокая белая женщина». Бриджит Джонс, «Дневник Бриджит Джонс». Преодоление этой черты как главного недостатка. Для того, чтобы преодолеть этот недостаток, персонажу нужно медленно укрепить самооценку, обрести уверенность и самостоятельно справляться с разными ситуациями. Вместо того, чтобы обременять друзей своими проблемами и потребностями, персонажу придется осознать, что он не всегда может все контролировать, а чужое благополучие так же важно, как и его собственное. Повышение самооценки поможет персонажу увидеть, у него есть что предложить, и он ценен для окружающих. Друзья могут помочь персонажу, обсудить методы, благодаря которым герой сможет сам разбираться с затруднениями и проблемами. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Безразличие, надменность, независимость, склонность к резким суждениям, скованность, избалованность, неумение работать в команде, замкнутость.